Глава 10. Мысли напоследок. Мы начали путешествие в саванне Серенгети, когда нас преследовал саблезубый тигр. Теперь мы оказались здесь, в конце аудиокниги. По дороге мы видели, как шимпанзе проявляют чудеса самоконтроля, в то время как большинство людей его теряют. Мы посетили лаборатории, где худеющие вынуждены сопротивляться шоколадным пирожным, а люди с тревожными расстройствами сталкиваться со своими страхами. Мы узнали, как нейробиологи открыли обещание награды, а нейромаркетологи выяснили, как обратить его себе на пользу. Мы познакомились с методами, которые используют гордость, прощение, спортивные тренировки, медитацию, влияние среды, деньги, сон и даже Бога, лишь бы побудить людей изменить поведение. Мы повстречали психологов, которые бьют крыс током, пытают курильщиков и соблазняют четырехлеток зефирками. Все во имя науки о силе воли. Я надеюсь, что эта экскурсия не просто позволила вам заглянуть в пленительный мир исследований. Все эти эксперименты учат нас чему-то о нас самих и наших волевых испытаниях. Они помогают нам ощутить естественную способность к самообладанию, даже когда нам трудно ей воспользоваться. Они объясняют наши неудачи и подсказывают возможные решения. Они даже растолковывают, что значит быть человеком. Например, мы вновь и вновь убеждаемся, что мы не цельная личность, а состоим из многих «я». Эти «я» заложены в нас природой. Одно хочет сиюминутных наслаждений, а другое ведет к высшим целям. Мы рождены для соблазна и призваны устоять. Вполне человечно, как испытывать стресс, бояться, терять контроль, так и находить в себе силы сохранять спокойствие и отвечать за свой выбор. Самоконтроль — это вопрос понимания граней своей личности, а не коренной перестройки характера. Пытаясь воспитать в себе выдержку, мы лупим себя привычным оружием — виной, стрессом, стыдом, но безуспешно. Люди, которые обладают завидным самоконтролем, не воюют с собой. Они научились принимать и примирять свои состязающиеся ипостаси. Если и существует некая тайна великой закалки, наука указывает исключительно на силу внимания. Вы осознаете, когда совершаете выбор, и не действуете на автопилоте. Вы замечаете, когда позволяете себе отложить дела на потом, и как ваше хорошее поведение оправдывает баловство. Вы понимаете, что обещание награды не всегда доставляет удовольствие, а ваше будущее «я» — не супергерой или незнакомец. Вы отслеживаете, что в вашем мире от магазинных приманок до социальных доказательств влияет на ваше поведение. Вы не суетитесь, а улавливаете свои порывы, когда вам хочется отвлечься или поддаться им. Вы помните о том, чего действительно хотите, и знаете, отчего вам и впрямь становится лучше. Самосознание — то самое «я», на которое вы всегда можете положиться, которое поможет вам делать то, что трудно и особенно важно. И это лучшее определение силы воли, которое я могу придумать. Резюме. Поскольку это в духе научных исследований, я всегда заканчиваю курс «Наука о силе воли» вопросом. Что особенно запомнилось слушателям из всего, что они узнали и перепробовали? Совсем недавно коллега-учёный подсказал мне, что единственное разумное заключение к научному труду — делайте свои выводы. Поэтому, как незаманчиво оставить за собой последнее слово, я применю силу «я не буду» и просто спрошу вас. Изменились ли ваши представления о силе воли и самоконтроле? Какой эксперимент на силу воли был вам особенно полезен? Что стало для вас наибольшим откровением? Что вы возьмете себе на заметку? Мы прощаемся, но сохраните мировоззрение ученого. Пробуйте новое. Собирайте собственные данные. Прислушивайтесь к фактам. Будьте открыты неожиданным идеям. Учитесь как на собственных ошибках, так и на успехах. Берегите то, что вам помогает. И делитесь знаниями с окружающими. Человеческий разум изворотлив, а современные соблазны сильны. И это лучшее, что мы можем. Но если мы действуем с любопытством и состраданием к себе, этого больше, чем достаточно.